Глава 15. Синхронизация 10,24%. Война, которая началась с идиотской причины, так по-дебильному и проходила. А как иначе? Одинаковые андроиды с одинаковым оружием стреляют друг в друга. Естественно, большие батальоны всегда побеждают. Шиноби с генералом, обещавшие ввести санкции против Кабула, запереть ненавистных и много о себе возомнивших душманов в своей дыре, как-то притихли. Сколько-нибудь вменяемой стратегии войны они так и не изобрели. Да и тактические находки, которыми так гордился генерал, вышли пшиком по двум причинам. Во-первых, идея запереть кабульцев в своем городе была не так уж и плоха. Но как отделить одних от других? Да, можно тупо заминировать дороги, да и все вокруг минами засыпать. Но как потом объясняться с нейтралами? Я же говорю, все внешне выглядят одинаково. Как определить нужных? Во-вторых, стена щитов, из-за которой бойцы должны были по замыслу главы клана Умбрелла безнаказанно расстреливать противника, отлично давилась танком. Самым примитивным енотом. Даже без дополнительного броневого покрытия, как у нас. А повредить что-то важное в машине, специально спроектированной для экстремальных условий, нужно еще постараться. В общем, война как-то не задалась. Заслоны легко опрокидывались, бойцы Якудзы и Умбреллы улетали на склад за новым носителем, а кабульцы спокойно продолжали возить ресурсы. Естественно, на фоне череды военных провалов у союзников возник закономерный вопрос. А где семья? Почему не помогает? Почему в боях на дороге в Кабул не теряют андроидов вместе с остальными? И что я им должен был ответить? Что большая часть семьи посчитала причину войны недостаточно важной, чтобы участвовать в этом дурдоме? «Мне стрельбы на караванах хватает», — сразу заявил Краш, чем немало меня удивил. Я думал, что уж он-то, всегда готовый к любому кипишу, кроме самоубийства, будет обеими манипуляторами за войну. «Сам подумай, бать, нас на три клана 5 коллег, а их там под 400 уже. И это только официально. Реально, поди, больше 1000». «Ну, не все же боевики, большинство просто гастарбайтеры». «Да нам и 100 хватит», — припечатал Краш. «Сходить пару раз убиться о стену, чтобы зонты с яками перестали нам предъявлять? Да легко. Денег только жалко. В очко же кучу бабла сольем». И действительно, отправились мы вшестером. Я, Трехмерный, Тхус, Иван Берс и Краш. Парни легко сдохли по паре раз, а мы с Андрюхой благополучно вышли из боя и сбежали. Нам чучел терять было нельзя. Мы боялись потерять в тупой войнушке своих огоньков. И что, ход противостояния переломился? Да фиг вам, духи даже не заметили усиления. «Не», — подвел итог Трехмерный, — «так дело не пойдет. Вы с Игорентием вокруг их городишки все, наверное, облазать успели». «Типа того», — кивнул я. «Есть предложение?» «Скинь карту», — кивнул мне в ответ Андрей. «Думаю, обойти всю эту трихомудию на дороге и повеселиться у них в тылу. Шахты же они пока не додумались охранять». «Отличная идея», — согласился Цер. «Что, Лис, натаскать в какую-нибудь нычку патронов, лёжку оборудовать, чтоб между сеансами было где чучело оставлять, и повеселиться там от души?» «Ха!» — обрадовался я. «Как раз винт свой новый обкатаю. Нужно только патронов особых прикупить, бронебойных. Пока вы шахты вырезаете, я буду подмогу отстреливать. Ну и хвосты срезать, если за вами погонятся». «Похоже на план», — согласился Трехмерный. «Для меня в нычку батареек насыпьте». «Тебе же мех от танка аккумулятор в ранец всунул», — удивился Цер. «Куда тебе больше-то?» «О, брат», — засмеялся Трехмерный. «Ты не представляешь, как я могу жечь, если энергию не нужно экономить. Я им, блин, Хиросиму там устрою с Нагасакой на пару». «Еще желающие поразвлечься есть?» — осведомился я у внимательно слушавших нас семейных. «Не, бать», — от лица всех сразу отказался Тхус. «Я не любитель ПВП. На базе полно дел. Я лучше крафтом займусь. Мех там новые этих карты Сереге заказал. Если найдем подходящую органику для нитрирования, будем свои боеприпасы клепать. Гильзы с пулями не проблема, а вот с порохом беда. Нужно экспериментировать». «Давай», – легко согласился я. Дело было нужное. Если получилось бы найти подходящее сырье, патроны собственного изготовления здорово бы нам экономили деньги. «Мы с Берсом на караваны», – отмахнулся от меня Краш. «Там хоть какой-то шанс доехать есть. А здесь без вариантов. Нахрен такую войну?» Берсеркер просто кивнул. Бездарно дохнуть не нравилось никому. «Серега весь цемент муслимам продал», – вздохнул Евангелион. «А у нас левый форт недостроен». «Ясно, парни», – подвел я итог. «Передвижную базу помогаете делать и занимайтесь своими делами, а мы втроем еще повоюем». Два сеанса готовили базу. Передвижной ретранслятор увез Саныч в экспедицию, и у нас стояла задача найти достаточно укромное место в пределах протянувшейся к Кабулу цепи стационарных. В центр-то не набегаешься, а чучел где-то оставлять нужно было. Нашли. Большая трещина в скале, по сути, просто отколовшаяся крупная ее часть, а внутри нашлась не пещера даже, скорее грот. Выемка, в которую едва-едва входили три андроида и несколько ящиков с припасами. Боеприпасы, батарейки, несколько резервных автоматов. Потерять все это было бы, конечно, жаль, но не до такой степени, чтобы бояться там все оставлять. Самое главное, трещина была сквозной. Выйти можно было в любую из сторон. Причем, если более широкий проход найти было не особо сложно, то узкий и извилистый, второй, был еще и хорошо прикрыт буйной растительностью. Решили, что лучший враг хорошего, тем более нам эта база не всегда была нужна, а только на время войны, иначе подошли бы к делу более серьезно. В принципе, заминировать проходы, прикрыть пулеметными гнездами, и могло бы и неплохо получиться. Странно, что это место никто до нас не облюбовал. Хотя, чему удивляться? Народ у нас какой-то аморфный подобрался, дальше пару сотен метров от дорог не отходил. Одни мы с местной природой не церемонились, гуляя где хотим. После нескольких экспедиций и находок удивительных вещей, страх перед неизведанным начисто испарился. Третья смена стала началом нашей партизанской войны. Трехмерный в наглую вваливался в шахты и жег все и всех. ЦР отстреливал тех, кто пытался сбежать, а я выщелкивал из снайперки торопящихся к месту атаки боевиков. Все три шахты, как на подбор, располагались на достаточно открытой местности, чтоб от моего усиленного оптикой прицела взгляда никто не мог укрыться. Им бы догадаться резко увеличить численность, чтоб хоть кто-то добежал, но нет. Тревожные группы редко превышали полудюжину человек, а уж шестерых я отстреливал достаточно уверенно. Два дня мы глумились над их добытчиками, и никто ничего нам сделать не мог. На третий, в шахте вместо шахтеров, нас встретила засада. Андрюху вместо перепуганных рабочих встретил шквал огня. Благо, у трехмерного хватило ума не кидаться грудью на амбразуру, а благоразумно отойти. «Думаю, в остальных дырах то же самое», — поделился догадкой цер. «Значит, пора навестить их вшивые городишко», — засмеялся я. «Уж там-то они нас точно не ждут». «А мины есть?» — поинтересовался Андрей. «На базе есть штук 5», — кивнул я. «А толку? Взрыватели только проводные». «Да я и так их взорву», — хмыкнул юный поджигатель. «Мне главное видеть, где они стоят». Побежали, и мы рванули за минами. Идея лежала на поверхности. Подготовить засаду, напасть на Кабул и демонстративно отступить, завлекая преследователей в заранее заминированное место. Как бы мы ни торопились, а провозились с организацией засады до конца смены. Зато с самого начала следующей вновь посетили ту же самую шахту, где уже раз нарвались на боевиков. И снова отступили. Пусть думают, что это все, на что мы способны, и сидят там и дальше. Все союзникам на дороге легче будет. Впрочем, кабульцев было настолько дофига, что союзники послабления никакого не почувствовали. Но о том, что мы действуем в тылу и успешно рушим духом экономику, наши уже знали. Не считали это чем-то серьезным, но и упреков больше не было. Худо-бедно, но мы тоже воевали. Атаку на Кабул начал я. У меня пушка самая дальнобойная. Еще и патроны я использовал с увеличенной навеской пороха. Андроид все равно увеличенную отдачу даже не почувствовал. Цели особо не выбирал. Получили все, у кого на тот момент было оружие в руках. Наши, не наши, нейтралы или гости, мне было все равно. Роботы падали и не поднимались. А ветер относил звук выстрела так, что даже понять, откуда стреляют, было затруднительно. «Красавчик, бать!» – радовался Андрей. «46-й! Когда они допетрят, что мы тут? Может, им как-то на глаза показаться?» «Терпи, казак!» – засмеялся цер. «Атаманом будешь. Видишь, лис развлекается. Тебе же он в шахте не мешал, вот и ты не мешай». «Да я чего? Я ничего». 47, подвел я итог. «Радуйся, вон бегут». Пару бы пулеметов и устроить недругам огненный мешок, ни один бы не ушел. Но чего нет, того нет. Приходилось изгаляться. Андрюха жег. Странно и даже пугающе это выглядело. Все-таки магия для нас, землян, непривычна. Конечно, мы все смотрели фильмы и читали книги в жанре фэнтези. Но одно дело, когда какой-нибудь Гэндальф магичит, и совсем другое, когда свой, хорошо знакомый пацан усилием мысли превращает чудо инженерной мысли в обугленные железяки. На врага это тоже производило неизгладимое впечатление. Боли, понятное дело, никто не испытывал, но рассыпающийся от жара носитель тоже оптимизма не добавляет. Они что-то там орали об ифритах и даже демонах, и дохли, дохли, дохли. И эта музыка была бы вечной, если вовремя менять Андрюхе батарейки, которых, к сожалению, было не так много, как нам бы хотелось. Приходилось подключаться и отстреливать самых наглых или бесстрашных. Цер справа, я слева. А потом они навалились всей толпой, а мы не стали держать оборону до последней капли масла в шарнирах. Трехмерный организовал нам маленькую паузу, и мы отступили на заранее приготовленные позиции. В смысле, к следующей куче камней, неплохо изображавшей непроходимый редут. Прямо в нас пока еще ни разу не попали, но рикошетов хватало. Черные щитки быстро украсились белыми росчерками, а мой левый наплечник вообще треснул. И я только успел подумать о том, есть ли у админов гарантия на доспехи для андроидов и как мне раскрутить их на обновке, как снова пришлось отступать. Снова и снова. На счастье, склада с бесконечным запасом носителей в Кабуле пока не образовалось, и если первое время их бойцы возвращались на поле боя достаточно оперативно, то в какой-то момент этот хоровод как обрезало. Система стала отправлять операторов в центр, а оттуда по-быстрому не прибежишь. Все-таки 50 километров – это довольно далеко. Остальных же довольно легко получилось загнать в подготовленную нами минную ловушку. Что-то вроде оврага с начиненными взрывчаткой склонами. Бомб у нас нашлось только 4, зато дури в них хватило бы штук на 20 обычных, противопехотных. Во всяком случае, когда это все рвануло, у меня в капсуле санатория на земле уши заложило. А уж как кабульцам-то понравилось, не вышептать. Тех, кому повезло сохранить чучел после большого бодобумса, мы с цером легко дострелили из автоматов. Дезориентированных, оглохших это было несложно. Мы же, в отличие от неприятеля, к катаклизму были готовы, и на нас этот гром небесный повлиял в меньшей степени. Вот как-то так. Осматривая заметно расширившийся овраг, заваленный запчастями от робототехники, выговорил я. «Штук 200 духов-то приговорили, нет?» – поинтересовался умаявшийся трехмерный. Для своего волшебства он заряд энергии в аккумуляторах использует, но, видимо, не только. Видимо, и что-то в нем самом тратится. Во всяком случае, мы с цером совсем себя уставшими не чувствовали. «Наверное, где-то так», – пожал плечами Игорь. «Считать некогда было». «Сейчас бы енотика подогнать, да запчасти для меха насобирать», – разочарованно сказал наш пироманьяк. «На год вперед бы затарились». «Да хреново, что не озаботились. Можно же было и парней с парой пулеметов вызвать, и танк пригнать. А так, эта война – одни расходы», – вздохнул я. «И главное, непонятно, за что воюем. Мне лично этот Кабул никуда не уперся». «Аналогично», – тоном колобков, которые ведут следствие, проговорил Цер. «Но весело. А то стало как-то подзаколебывать камни для преобразователя в пещере долбить». «Много ты долбишь», – хмыкнул Андрюха. «Ты с батей последнее время все больше по лесам, по долам бродишь». «Ну, видишь, не зря бродили», – засмеялся я, – «пригодилось». «И еще не раз пригодится», – подтвердил Цер. «Мне уже несколько раз предлагали карту продать». «А что?» – оживился я. «Это реально сделать? Я бы и свою продал. Вот Саныч с парнями вернется, это вообще актуально будет. Все же ломанутся к огонькам дружить». «Прежде нужно будет всех наших туда свозить», – напомнил Игорь. «Я бы и сам съездил». «Не вопрос, особенно если Саныч там нужную руду найдет, мы туда часто будем наведываться». «Что за руда?» «Радиоактивная хрень какая-то», – поделился наблюдениями трехмерный. «Мы ее на реал меняем». «У тебя в реале как? Финансовая помощь не требуется?» «Я уже знал, что Игорь новосибирец, кстати, занимается мелким бизнесом, без подробностей. О семье он тоже почти не рассказывал. Всегда находились темы поинтереснее». «Ну что, парни, будем сворачиваться или кабул навестим? У нас есть примерно полчаса на то, чтобы поглумиться в поселке». «Что-то я подустал», — признался трехмерный. «Я, наверное, из сеанса выйду». «Не вижу смысла нагнетать», — добавил Цер. «Мы же не за правду или свободу воюем, а вообще не весь за что. Шороху навели, и хватит на этом». «Согласен», — кивнул я. «Записывать целый город себе во враги навечно — такая себе идея. Война закончится, а память останется». «Логично», — пародируя голос Саныча, выдохнул Андрей. «Валим?» «Патронов соберем маленько», — оживился Цер. «На базе мало уже осталось». Минут 10 ушло на сбор трофеев. Нашли неплохую пушку для Цера, снайперку вроде моей, но без некоторых обвесов, которыми я уже успел обзавестись. Патронов насобирали. В принципе, пока шли, обсуждали. Имеющихся на базе ресурсов хватит еще на один средней паршивости бой. А потом либо вызвать танк с боеприпасами, либо вообще покинуть окрестности Кабула. Ничего решать не стал. Отложил на следующую смену. И не зря. Вечером того же дня и на официальном, и на неофициальном форумах сообщили, что война закончена. Генерал и шиноби от лица нашего альянса признали поражение.